Я кивнул. Айла Секура молча склонила голову, а затем направилась к выходу. Шпилька догнала ее и что-то спросила. Твилличка ответила, однако я не успел последовать за ними и узнать, о чем идет речь. Меня затормозила Шаакти. «Рыцарь Викт, я хочу попросить вас присмотреть за мастером Секурой. Вы уже знаете о Квинлане Восе?» «Да». «Мастер Луминара меня просветила. Тогда вы должны понимать, что Айле сейчас нелегко. Она хотела лететь на поиски своего бывшего учителя, однако совет отказал ей в этом. У Айлы еще осталась связь с тьмой, и она будет уязвима, если последует за Квинланом. Она недовольна нашим решением, но выполнит его». Тагрута тяжело вздохнула. «И все же, присмотрите за ней». «Без проблем, магистр Ти», — согласился я. «А как иначе-то? Вот блин, у меня что, на роже написано? Присмотрю за падаванами, юнлингами, взбалмошными джедаями и прочей живностью, то Шаакти, то Йода припрягут. Эх, жизнь моя жестянка». Поспешив к выходу, я на ходу вызвал Асаку по камлинку. «Асака, да, учитель, вы сейчас где? Я с мастером Секурой, идем за ее вещами». «Где встретимся, учитель? Знаешь, отправляйтесь на корабль, а я пока улажу все вопросы». «Хорошо, учитель». Джасмиль устало откинулась на спинку кресла, массируя виски. Свечение экрана большого настольного датапада уже начало раздражать глаза. Пару недель назад ей удалось добиться очередного повышения. Ее перевели на Корусант, где она стала одним из младших помощников представителя консорциума Куатыратана в комиссии по вооружениям, которая занималась сбором информации по эксплуатации боевой техники и выдавала задания на ее модернизацию, а также пояснительные записки по улучшению обслуживания и логистики онной техники. Плюс, сюда поступали заказы военных на новые образцы техники. Кроме того, комиссия занималась и испытаниями опытных образцов. Работы было много, но Джасмилли старалась не падать в грязь лицом, это был ее шанс подняться еще выше, и она не собиралась упускать его. Неожиданным подарком стал отчет, который прислал ей Микари Викт. Он не был таким революционным, как тот, первый. В нем больше уделялось внимание мелочам, а не глобальным решениям, но она прекрасно понимала, что такие вот мелочи могут многое решать. В данный момент она как раз и занималась тем, что перерабатывала массив информации, придавая ему стройный вид. «Добрый день». Ее размышления были прерваны голосом, знакомым. Подняв взгляд, она обнаружила Микари Викта, стоящего напротив ее стола. «Генерал Викт, какими судьбами? Ищу тут одну штуку, истребитель новый. А к кому, как не к вам, мне идти?» Женщина улыбнулась. «Что же, придется вам помочь. Пойдемте. Нужно взять транспорт, наши ангары далеко отсюда». «Я на челноке», — сообщил человек. «Это что за модель?» — спросил джедай, глядя на внушительного размера летательный аппарат. «Истребитель-бомбардировщик Арт-170. Результат совместной разработки корпорации Инком и Супра. Довольно многофункциональная машина. Разведчик, тяжелый истребитель, бомбардировщик». Женщина сверилась с датападом. «Так, теперь пройдемся по характеристикам. Истребителем управляют три человека. Пилот, оператор вооружения и бортстрелок, плюс астродроид. Вооружение, две средние лазерные пушки, пусковая установка протонных торпед с боезапасом в 6 торпед и кормовая пушка турелью бортстрелка. Птичка не очень маневренная, однако вооружение очень мощное. Ну да, по этим стволам сразу видно. Да, еще ни на одной машине такого класса не устанавливали орудия такой мощности. Ну да, реактор позволяет обеспечить энергией не только двигатели и щит, но и эти бластерные пушки. Плюс внушительная броня. А чего это крылья такие толстые? — поинтересовался джедай. — А это, в машине реализована технология раздвижных S-крыльев. Они являются аэродинамическими плоскостями, улучшающими стабилизацию машины в атмосфере, что позволяет истребителю вести эффективный воздушный бой в планетарном пространстве. Кроме этого, S-крылья отводят излишнее тепло, вырабатываемое двигателями, и заодно являются проекторами защитного поля. И сколько эти машинки стоят? 155 тысяч кредитов за единицу. Прилично. Сколько их у вас? Две эскадрильи, с экипажами и техниками. Беру. А что еще есть новенького? Женщина сверилась с датападом. Знаете, мне есть чем вас удивить. Пойдемте. Они прошли чуть дальше по ангару, и там она попросила техников сдернуть чехол с небольшого истребителя. Позвольте представить. Легкий перехватчик — это 2 Актис. Производитель, инженерные системы Куэта. Очень компактная модель, 6 на 4,5 и на 3 метра. Экипаж, пилот и астродроид. Самая скоростная машина из тех, что у нас есть. Вооружение, по две легких лазерных ионных пушки. Сколько их у вас? 4 эскадрильи. Все возьмете? Джасмиль послала молодому человеку свою улыбку. Естественно, Викт улыбнулся в ответ. Так, а вон там, Джасмиль махнула рукой, стоят бомбардировщики ВТЛБ. Правда, их всего одна эскадрилья осталась, разбирают быстро. Вот и я возьму, подтвердил джедай. Что-нибудь еще? 2 челнока типа Каппа, 6 челноков типа Ню. Найдется? Это не проблема. Отлично. Тогда отправляйте всю технику на площадку Фортресс 417. Асока шла рядом с Твиличкой, пытаясь разговорить мастера. Вы, наверное, волнуетесь за мастера Воса? Да. Учитель много значит для меня. А почему вы продолжаете называть его учителем? Вы ведь давно уже рыцарь, даже мастер-джедай. Вырастешь, поймешь. Вот увидишь, что и ты будешь продолжать звать своего учителя учителем даже тогда, когда перестанешь быть его падаваном. Наверное, неуверенно ответила девочка. После чего, помолчав, спросила, вы не хотите лететь на это задание? Нет, я бы хотела отправиться на поиски учителя. Знаете, Асока ободряюще улыбнулась, я бы, наверное, не послушалась совета, но потом, сам учитель бы меня отругал. Тут им навстречу попалась группа джедаев, которые что-то горячо обсуждали, и они прервали разговор. Что случилось? Твиличка остановила одного из джедаев. Только что по Галанету сообщили, сепаратисты атаковали Джинтис. Силами вторжения командует Гривус. Извините, я спешу. Хат, а мы 5 дней искали его в районе Ортмантила. Опять разведка просчиталась. Возмущенно пробормотала Секура. Спасательная капсула на огромной скорости неслась к поверхности планеты. Внутри царил мрак, но пустой она не была. В этой тьме горели красные глаза боевых дроидов, самых совершенных из них, и только одна пара глаз выделялась своим ярким, золотым цветом. Когда-то его звали Кимаэн Джайшилал, очень давно, он был отважным воином на своей планете, боровшийся против захватчиков. Когда он был маленьким, он часто слушал рассказы отца о республике и джедаях, он думал, что они придут на помощь, вот только он ошибался, никто не пришел, а потом его отец погиб. Юный калишец взял винтовку и принялся мстить, убивать врагов. И там, на войне, он встретил свою любовь, Рандиру Лидж Каммар. Они стали сражаться вместе. Они убили стольких из них, что народ Кали почитал их наравне с богами. А потом она умерла. Он продолжил мстить, и его воины, шедшие за ним, пересекли космос и обрушились на родной мир его врагов. Вот только, его предали. Джедай, он видел одного незадолго до аварии. Они были недовольны его войной, и встали на защиту его врагов. Он едва не погиб в крушении шаттла, и лучше бы это было так. Плавая в колбе, полной бакты, лишенной рук, ног, с ошметками тела и практически без лица, оплетенный сотнями трубок и проводков, он мечтал только о том, чтобы умереть. У него почти не осталось воспоминаний об этом времени, но он помнил лица своих родственников там, за стеклом. Он же не хотел жить, ибо сражаться он не мог, не мог даже отомстить, и это было поистине невыносимо, но его жалкое существование поддерживали против его воли. Затем ему сделали предложение, и он согласился. Теперь его имя – Гривус. Генерал Гривус, главнокомандующий армией дроидов КНС, киборг, дюраниевый корпус, напоминавший своей формой древних боевых дроидов кратов и способный выдержать выстрел из лазерной пушки истребителя. Руки имели сдвоенные суставы и могли разделяться на 4 трехпалых верхних конечности, в каждой из которых он способен держать оружие. Его нижние конечности оснащены когтями и репульсорами на голенях, чтобы дать ему способность перемещаться по вертикальным плоскостям. Как и было обещано, Гривусу оставили его собственные глаза, только слегка модифицировав их, чтобы приспособить к новым возможностям. Его лицом стала маска, которая напоминала его собственную, сделанную из черепа Мью-Муу, единственное, что осталось у него от отца. Его мозг был модифицирован. Увеличена скорость реакции, некоторые воспоминания были стерты. Ученые изменили его психику, сделав еще более отважным и жестоким. Приготовиться к столкновению, скомандовал он своим верным воинам, Магностражем. Эти дроиды серии ИК были венцом творения компании «Лаборатория Холован». Самообучающиеся эвристически программируемые боевые дроиды. Правда, базы данных у них были не к хатту, поэтому Гривус стер все данные, заново обучив их, самолично. Дроиды получили грозное оружие, электропосохи из Фрика, некоторые имели встроенные в руки бластеры, наподобие В-2. Их закутанные в плащи силуэты напоминали ему о Из-Вашра, воинах и полководцах, сражавшиеся под его началом во времена Хакской войны. На языке калишцев их название значило «элита», и они оправдывали это название. С момента начала войны его телохранители уничтожили уже 8 джедаев, а клонов, этих мясных дроидов, без счета. Один из дроидов В-1, бывших на борту капсулы, сообщил: «Генерал, корабли вышли на орбиту Джинтиса. Войска готовы к десантированию. Начать высадку. Мы уничтожим оборону противника и расчистим путь десантным баржам». В этот момент капсула ударилась о землю, а затем, пропахав канаву, врезалась в стену здания. «Вперед!» Магностражи открыли люк и кинулись вперед. Гривус последовал за ними. «Ваша цель – платформы номер 2 и 3. Я займусь первой. Группа 3, ваша задача – генератор щита». Дроиды ускорились и исчезли в ночной темноте. Она не была для них помехой, впрочем, как и для генерала. Гривус буквально летел вперед, к виднеющимся невдалеке укреплениям. С них уже стреляли, турболазерные болты летели вверх, в небо, туда, где уже виднелись силуэты десантных барж Торговой Федерации. Атака на планету началась. Планета Джинтис располагалась в секторе Анаат, что во внешнем кольце, и была родиной угнотов, свинорылых карликов-гуманоидов. Угноты трудолюбивы и верны, а их общество промышленно развито. Сама планета богата минеральными ресурсами, на ней множество шахт и заводов. Отличное приобретение для КНС. Как планета, так и сами ее жители, заводы по производству дроидов нуждаются в рабочих, или, в рабах. Для него это несущественно. Гривус достиг стены и с легкостью стал карабкаться наверх. Он уже видел первую орудийную турель, на которой восседали 3 угнота, в касках и подобии военной формы. Морды их были слабо освещены, но генерал чуял их страх. «Сейчас вы умрете!» Сверкнули активированные световые мечи. Граф Дуку обучил его этому искусству, и теперь, владея этим смертоносным оружием, он был поистине непобедим. Взмах меча, и перерубленные стволы орудий падают вниз. Взмах второй руки, и двое угнотов лишаются своих голов. Третий что-то верещит, и тянется к бластеру, но у него нет шансов. Гривус прыгает выше, на стену. Слева и справа от него магностражи уничтожают остальные расчеты орудийных турелей. Внизу же, паника. Из казарм выбегают вооруженные угноты, а из дальних ангаров показались силуэты шагающих танков. Писк входящего сообщения возвестил, что третий отряд достиг своей цели. Генерал Гривус, десантным судам. Планетарный щит нейтрализован. Начинайте высадку в намеченных точках. Гривус пригнулся и прыгнул вперед. Его полет окончился прямо в толпе солдат, разметав их и посеяв еще большую панику. Взмах мечей, и ближайшие угноты падают, разрубленные напополам. Один успевает пригнуться, чтобы умереть на мгновение позже. Нога генерала, оснащенная когтями, сбивает того с ног, а затем острые когти с легкостью впиваются в череп и кости, буквально срывая лицо с головы. Дикий, пронзительный визг на секунду перебивает все другие звуки, тут же сменяясь бульканьем. Рывок вперед, и первый танк падает на земь. Ничто не может противостоять световому мечу, и одна из его ног перерублена. Второй меч, совершив замысловатую дугу, пробивает броню и рассекает реактор машины. Прыжок, и за его спиной гремит взрыв, испепеляя в плазменном вихре незадачливый экипаж. За спиной Гривуса приземлилась первая баржа. «Тактическая группа Аркус, ко мне. Я поведу наступление на административный центр. Вслед за центром падет и планета. Эти создания – никудышные воины. Шаг, шаг, еще шаг. Все новые и новые угноты падают сраженные. И даже танки не могут остановить его. А за его спиной вырастают колонны боевых дроидов. И вот, враг начинает бежать. Дроиды безжалостно подавляют сопротивление. Это правильно, остальные будут покорны, если выбить самых смелых. Вскоре на площади не осталось никого. «Сэр, периметр зачищен», — доложил В-1, высунувшийся из ад. «Продолжайте выгружать транспортники. Направить основные силы в центр города. Сопротивление сломлено. Захватить все основные источники энергии. Население взять в плен. Убивать лишь тех, кто оказывает сопротивление. Я решу, что с ними делать, после переговоров с неймадианцами и джаназианцами». Рассвет застал город в необычном пейзаже. Улицы наводнили боевые дроиды, колонны пленных стекались в лагеря, дроиды на спидерах приглядывали за всем этим с высоты. В некоторых местах поднимались клубы дыма, Догорала угнатская боевая техника, и как венец, боевые корабли КНС в небе и корабли-шары Торговой Федерации на поверхности. В одном из них проходило совещание победителей. Гривус отчитывался перед неймадианцем Лутом Равейном и двумя джианозианскими представителями. «Благодаря моему безупречному планированию, мы захватили планету с минимальными потерями среди местного населения и незначительным уроном производственному оборудованию». Гривус с превосходством глянул на собеседников. «Насколько я понимаю, угнаты – исключительно способные рабочие. Если верить слухам, генерал Гаэривус, М-Инши 20% урона сборочным заводам и шахтам по добыче ископаемых», – сообщил неймадианец. «А местное население, их здесь больше, чем нужно. Джианозийцы предпочитают, чтобы машины строили машины». Один из джианозийцев прострекотал, и протокольный дроид прилежно перевел. «Герцог Погль заберет всех ненужных вам угнотов. Мы найдем им иное применение. Некоторое количество угнотов может понадобиться для переоборудования заводов под нужды джианозийцев. А потом, они станут бесполезны», — Лут Равейн развел руками. «Разве что в качестве примера для других», — Гривус произнес это совершенно спокойно, но остальные ощутимо вздрогнули. «Прибыв на корабль, я отдал соответствующие распоряжения. Пришлось в темпе сгружать часть тяжелой техники и половину лавин, иначе новые птички просто не влезли бы к нам на борт. Пока суд да дело, прибыли арки, бомбардировщики, как их там звали, повстанцы, а, точно, Y-крыл, хотя крыльев-то у него и нет. А еще, эты, машинка хреновая, если честно, ни мощных пушек, ни дефлекторного щита, но скорость запредельная, как перехватчик сгодится. В общем, работы было много. Пока распихали их по ангарам, пока загрузили запчасти и расходники для них, пару часов провозились. Отдав команду выйти на орбиту, я отправился на поиски Асаки. Она нашлась в тренировочном зале. «Тренируешься?» «Да, учитель». «А где мастер Секура?» «Учитель, она, едва мы прибыли на корабль, скрылась в своей каюте и до сих пор не выходила. Я чувствую, что ей плохо. Я пыталась поговорить, но у меня ничего не вышло», — девочка развела руками. «Может, у вас лучше получится? Вот же, ладно, попробую поговорить». Оставив ученицу тренироваться, я направился на поиски Айлы. Найдя нужную каюту, я деликатно постучался. «Мастер Секура?» «Да». «Можно войти?» «Конечно». Войдя в комнату, я обнаружил Твилличку, сидящую на полу, в позе медитации. Молча опустившись рядом с ней, я выдержал небольшую паузу, после чего, кашлянув, начал: «Я чувствую, вы расстроены. Могу ли я чем-то помочь?» Но тут она открыла глаза и как-то зло ответила: «Это ваш Шакти попросила со мной поговорить? Так я не нуждаюсь в вашей помощи». Я несколько удивился такой реакции, но тут она снова прикрыла глаза, после чего начала говорить уже более спокойно: «Простите меня, рыцарь Викт, вы не виноваты в случившемся, а я поддалась эмоциям. На мгновение, оно уже прошло. Я же говорю, что понимаю вас. Не понимаете, мой учитель, он так много сделал для меня. Я должна была отправиться за ним, найти, заставить образумиться. Меня бы он послушал. А совет?» Секура резко встала и начала ходить взад-вперед по небольшому пространству каюты. «Совет строжайше запретил мне следовать за ним. Твой долг джедая превыше личных обязательств. Айла передразнила кого-то из членов совета джедаев, они не понимают. Учитель Вос вернул меня к свету, когда я оступилась, и я должна сделать то же самое для него». Закончив тираду, она остановилась у дальней стены, обхватив себя руками, и едва не плача, ее легко заметно вздрагивали. «Вот же ж, женщины, никогда я вас не понимал, и не пойму, и вообще, это опасно для мужской психики, понимать женщин. Ладно, шутки в сторону, словами тут явно не поможешь, Секура все равно на нервах, и успокаиваться явно не собирается, а успокоить ее нужно. Ну, и что мне теперь делать? Думай, джедай, думай». К счастью, через пару секунд в моей голове нарисовался один вариант. Взвесив все за и против, решил, что хуже точно не сделаю. Хмыкнув, я поднялся и сделал шаг к стоящей ко мне спиной Твилличке. В моем арсенале осталось последнее средство – обнимашки. Да здравствуют обнимашки. Ну а что, с Асакой прокатило пару раз, должно помочь и тут. Принцип-то тот же. Аккуратно, но решительно развернув ее за плечи, я притянул ее к себе, осторожно приобнимая одной рукой, второй, начал поглаживать по голове и легку, одновременно силой посылая успокаивающие волны. Вначале она замерла как каменная, Ладони ее рук уперлись мне в грудь, но, через пару мгновений, она неожиданно расслабилась и плотнее прильнула ко мне, уткнувшись лбом в мое плечо. Я же продолжал поглаживать ее, бормоча нечто вроде: «Тише, тише, успокойся, все наладится», и другую подобную лабуду. Тут даже не смысл важен, главное — интонация. Постепенно она перестала вздрагивать, дыхание выровнялось. Используя силу, я потянулся к ней и почувствовал, что ей становится лучше. Ну и ладненько. Так, а это еще что за? Айла, ошарашенная действиями человека, замерла в объятиях Викта. Первым ее желанием было отстраниться, вырваться из его рук, однако, неосознанно потянувшись к силе, она ощутила волну тепла и заботы, исходящую от него. Это ощущение она не испытывала его очень давно, но и тогда это была бледная тень того, что она чувствовала и ощущала сейчас. Но ей не хотелось его прерывать, наоборот, все это было так притягательно, так успокаивающе. Внезапно ее тело стало реагировать совсем не так, как прежде. Сердце забилось чаще, ей стало жарко, мысли путались. Прикосновения ладоней джедая вызывали приятные мурашки по всему телу. Что? Что со мной? А пока разум пытался понять, что же происходит, ее тело начало жить собственной жизнью. Она теснее прижалась к человеку, ее руки скользнули по его груди вверх, медленно прошлись по его шее, а затем обхватили его голову, притягивая его ближе. Их губы встретились в поцелуе. Рэя спустилась по ступенькам трапа Эйракара, который доставил ее прямо к порогу дома ее семьи, и тут же попала в объятия отца. «Дочка, как же я рад тебя видеть!» Грэхим подхватил ее на руки и закружил. Девушка рассмеялась. «Папа, поставь меня на землю!» «Еще чего, сколько мы не виделись!» «Полгода?» «Нет, больше!» «Грэхим, поставь мою дочку на место!» «Слушаюсь!» Шутливо отозвался пантеронец. «Идемте в дом!» Рэя наконец смогла обнять свою мать. «Рэя, детка, я так горжусь тобой!» «Знаешь, Риот Чучи взяла ее под локоть и повела в сторону гостиной. Большинство из членов ассамблеи, что раньше сомневались в тебе, теперь высказываются в твою поддержку. Твоя речь в Сенате вызвала большую волну воодушевления. Но ты уверена в своих действиях?» «Полностью», — кивнула Рэя. «Это было взвешенное решение, и теперь я не отступлю». «Ну и отлично. Кстати, у нас завтра званый ужин, будет много гостей, и я бы хотела поговорить с тобой о кое-чем важном». «Хорошо». И часть третья, глава 27. «Не моли о любви, безнадежно любя, не броди под окном у неверной, скорбя, словно нищие дервиши, будь независим, может статься, тогда и полюбит тебя. Омар Хайям, единственное, что я сейчас понимаю, это то, что я вообще ничего не понимаю». «Какого?» И пока тело пребывало в крайне заторможенном состоянии, левая рука протез замерла чуть повыше талии девушки, тогда как правая, на одном из ликку, а губы машинально отвечали на поцелуй Твиллички, мысли неслись галопом. «Хат, хат, хат, что сейчас вообще происходит, как это получилось и что делать дальше?» «Ну, с первым все ясно, меня целует, целует Айла, мать ее за ногу, Секура, и я бы сказал, вполне уверенно целует, с огоньком. У меня не такой уж и большой опыт в этом деле, во всяком случае, никаких извращений, а учитывая тот факт, что Викт, тело, обладает лишь скромными теоретическими познаниями в этом вопросе, и напрочь был лишен практики. Чуток плюс ничего, деленное на два. Итого, я практически девственник. А вот мастер Секура, кажется, более продвинута в этом вопросе. Теперь вопрос Намбату. Какого хрена она на меня кинулась? Чего я сделал такого, что она так возбудилась? Стоп, возбудилась. Ой, дурак, двойка тебе, Микари Викт, по ксенобиологии. Ну-ка, что там было? Две наиболее заметные особенности твилликов: широкий спектр окраски кожи и пара отростков на голове. Отростки, также называемые ликку, начинаются от затылка и содержат часть мозга твилликов. Отростки выполняют различные функции в повседневной жизни твилликов, в том числе накапливая жиры и являясь эрогенными зонами. Мать ее так, а я-то как раз по ним ее и поглаживал. Неудивительно, что она отреагировала вот так. Стоп, она же должна сейчас с Фиста крутить роман. Ну да, битва за Камина уже произошла, а ведь именно там у них все и началось. Вроде как их истребители сбили, и они рухнули в воду. Вот наш улыбчивый Науталанин и спас ей жизнь, делая ей искусственное дыхание, пока они плыли под водой. Если так, то я в растерянности, в таком случае даже мои действия не могли привести к такому результату. А вот если этого эпизода не произошло, то я в глубокой заднице. Нет, Секура, конечно, горячая штучка, и в других обстоятельствах я бы, наверное, воспользовался моментом, но, Ре, мысль о Пантеронке окончательно отрезвила меня. Мое тело, тем временем, начало совершать опасные телодвижения. Левая рука сползла уже на уровень талии, и неуклонно двигалась ниже, а правая вновь начала поглаживать лику джедаки. Впрочем, и ее руки начали совершать не совсем уместные движения. И при этом мы все еще целовались. Блин, пора это прекращать. У джедаев дыхалка развита хорошо, но не настолько же. Оторвавшись от ее губ, я осторожно взял Эйлу за плечи и мягко отстранил от себя. Она открыла глаза, но взгляд поначалу был слегка туманным и рассеянным. Однако и она пришла в себя. Мастер Секура, спасибо можно было сказать и по-другому. Вы несколько увлеклись. Джедайка после этих слов сделала шаг назад, отстраняясь от меня. Простите, рыцарь Викт. Собственные эмоции удивили и меня. А уж как они удивили меня. Знаете, Айла тряхнула головой. В Ликкут Великов хранятся самые глубокие воспоминания. В нас, девочек, едва ли не с молоком матери впитываются нормы легкого поведения. Считается, что мы годимся лишь для роли рабынь, игрушек избалованных принцесс. Несмотря на годы обучения в Ордене, мне так и не удалось избавиться от таких вот воспоминаний и рефлексов. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Да, приходится с этим мириться. Но для вас все это, должно быть, очень странно. Я еще раз прошу. Не стоит извиняться, мастер Секура. В этом есть и моя вина. Девушка вздернула бровь. И какая же? Нужно было внимательнее слушать лекции по ксенобиологии. Я развел руками. Твилечка недоуменно на меня посмотрела, а затем расхохоталась, проводя рукой по лику. А, вы имеете в виду это? Соглашусь, что это был ваш промах. Однако не могу сказать, что мне не понравилось. Айла улыбнулась. Кроме того, вы, кажется, переборщили с силой. Ну да, согласился я. Что ж, пожалуй, я пойду. Идти-то нужно как раз мне. Вы-то в своей каюте. Ой, и правда. Ну тогда я пойду. Дождем вас в командной рубке. Нужно обсудить наше задание. Я уже достиг двери, которая распахнулась передо мной, и собирался выйти в коридор, когда голос Секуры заставил меня остановиться и обернуться. Микари, Твилечка стояла спиной ко мне, что-то разглядывая в своих руках. Да, а вам понравилось? Тяжкий стон едва не вырвался из моего горла. Да ёб твою мать, женщины, чтоб вас всех, знаете, в других обстоятельствах. Я был бы готов зайти куда дальше, но я не хочу пользоваться вашей слабостью, ответил я и поспешил уйти. От греха, как там говорят, дух крепок, но плоть слаба. Если мы продолжим в том же духе, боюсь, мне потом будет очень стыдно перед Рея. Шакти задумчиво смотрела на карту-голограмму. Как думаете, мастер Йода, Айле удастся смириться с этим? Трудно будет, трудно. Печальные новости ранят, джедай, не исключение. Однако, не сидели сложа руки вы, магистр Ти. Тагрута вопросительно посмотрела на Йоду. Поручили вы присмотреть за ней джедаю юному? Зеленый гранд-магистр шевельнул ухом. Вы правы, магистр. Я надеюсь, Викт сможет ей помочь. Очень надеюсь. Да пребудет с ними сила, заключил Йода. Когда Акаги вышел на орбиту Карусанта, пришло время обсудить наши действия. Мы собрались на командном пункте БДК, вокруг тактического стола. Так как Секура не проявляла особого энтузиазма по части командования, я решил взять бразды правления в свои руки. Собственно, чего резину тянуть? Я вывел на проекторе нужный участок карты и стал объяснять задачу для всех остальных. Итак, наш курс будет следующим. Сначала мы летим на Кареллию, там подберем двух пассажиров. Следующая наша цель – Бестин. Там к нам присоединится еще один джедай. Сэр, на это уйдет примерно 6 часов, 2 часа до Кареллии, еще 4 – до Бестина. Плюс время на посадку пассажиров, пояснила Сумерги. Ну да, полетим по протаренной трассе, тут все известно, рассчитать время полета, зная исходные данные, можно даже в голове, нормально. После этого мы, собственно, и приступим к выполнению нашего задания. Нам необходимо обнаружить следы пропавших конвоев, а также тех, кто на них нападает. Первый лейтенант Линарига, на вас, разработка плана патрулирования. У нас есть 24 единицы новеньких АРТ-170, и в качестве ударной силы эскадрилья бомбардировщиков. Думайте, что из этого можно вылепить? Есть, сэр. Сейчас же этим займусь, девушка козырнула. Отлично, Повернувшись к Лихтендалю, я махнул рукой. «Первый лейтенант Цери, командуйте». «Принято, сэр». Пройдя несколько шагов по направлению к носовой части рубки, он оказался рядом с ямами управления, после чего танец начал раздавать команды. «Внимание! Начать подготовку к прыжку. Навигация, расчет курса до системы Карелия. Все по местам». Через несколько минут звезды на обзорных экранах слились в один бесконечный поток. «Генерал, мы достигли Карелии», — сообщил Лихтендаль. Стоя на мостике, я наблюдал за картиной, раскинувшейся на обзорных экранах. «Карелия. Собственно, мы вошли в систему уже 10 минут как, однако до планеты еще оставалось довольно далеко. Местные власти ужесточили правила полетов, небезосновательно опасаясь нападений со стороны сепаратистов, и теперь корабли выходили из гиперпространства не на границе гравитационного колодца, как обычно, а много дальше. Любой корабль, попытавшийся нарушить это правило, был бы немедленно уничтожен. Полагаю, пара таких инцидентов таки произошла, пока до всех не дошло, что все это, серьезно. Конечно, карелианцы выкинули серьезный фортель, выйдя из состава республики. Этот процесс инициировал сенатор Гарм Белыйблис в качестве протеста на создание вары флота, а также втягивание республики в войну. Но на это было всем плевать, политика, политикой, а контракты, контрактами. На верфях Кириса, астероидного пояса на границе системы, продолжали сходить все новые и новые корабли, корветы ЦР-90 и фрегаты ДП-20, в том числе, и для республики. Карелия Стардрайв дорожила своей репутацией, да и корабли были неплохие. Впрочем, никто на полном серьезе не отпустил бы Карелию. Это был скорее демонстративный ход, нежели реальный. Однако это было здесь в норме. В смысле, противостояние Карелии и Карусанта. Ну прямо как у нас, Москва и Великий Новгород. У обоих мания величия. Раньше еще был Элсакон, этакий Санкт-Петербург. Вроде бы люди их колонизировали одновременно, обе планеты были ключевыми членами той сборной солянки, которая, собственно, и основала республику 25 тысяч лет назад. Вот с тех пор и пошло. Карусант гордится, что именно он – столица республики, а карелианцы кичатся первыми гиперпространственными торговыми маршрутами и исключительностью своей системы, которая, как полагают многие, была создана искусственно небожителями более 100 тысяч лет назад. Похоже на правду. В системе 5 планет и один астероидный пояс, и все планеты обитаемые. Чего естественным путем быть просто не может. Насколько я помню, Карелии все же пришлось вернуться в республику, так как КНС, недовольная поставками боевых кораблей, напала на них. Правда, огребли они по самое не хочу. Флот карелианской системы состоит из более чем 5000 боевых кораблей разных классов, в том числе, два десятка так называемых карелианских линкоров, трехкилометровых тихоходных посудин, с мощной броней и буквально ощетинившихся орудиями различных калибров. Число истребителей не поддается исчислению, но не менее 10 тысяч. Такой огромный флот обусловлен тем, что Карелия являлась торговым центром и из-за менталитета искателей приключений, который есть у большинства карелианцев, система стала раем для контрабандистов, а карелианцы прослыли лучшими из них. Вот для обеспечения безопасности на торговых маршрутах и были созданы все эти корабли. Есть даже небольшая организация джедаев, карелианская, действующая отдельно от ордена джедаев и занимающаяся поддержанием порядка на Карелии. К нам подошла Айла Секура. «Рыцарь Викт, я связалась с мастером Талмом. Их челнок уже на подлете к нам. Вот как, тогда поспешим в ангар, встретим их». Едва небольшой челнок неизвестной мне марки влетел в ангар БДК, я почувствовал, что гости у нас непростые, впечатляющие, я бы сказал. И если первый из них, Джон Толм, человек лет 60, с сединой в волосах и шрамами на лице просто производил впечатление, то вот вторая, от нее прямо-таки веяло силой. Хаем, нет, не так, силой. По сравнению с ней я, как игрушечный детский грузовичок, стоящий рядом с карьерным белазом. Ну, или же, если использовать местные мерки, как тысячелетний сокол по сравнению с палачом. Впрочем, и вид у нее был необычный. Высокая, около 2 метров, с коричневато-зеленой кожей, почти похожая на человека, если бы не толстые волосы, спускающиеся до пят коричневыми завитками, отсутствие носа как такового, пронзительные желто-зеленые глаза и, чего греха таить, шикарная грудь размера эдак 3-го, а то и 4-го. Учитель Толм поприветствовала мужчину Твиличка, «Я рада вас видеть, Айла. Нам нужно поговорить». Джедай взял ее под руку, и они отошли в сторону, о чем-то тихо переговариваясь. Вздохнув и, переглянувшись с Асокой, я выступил вперед. «Приветствуем вас, мастер Траса. Рада знакомству, рыцарь Викт. А это, должно быть, ваш падаван?» «Да, это Асока. Асока Тана», — пояснил я. «Полагаю», — Нити улыбнулась, — «Айла сейчас занята, так что мной придется заняться вам. Какие у нас планы? Сейчас вылетаем на Бестин, там мы должны подобрать Ан-Юкура. Я бы посоветовала вам не называть ее так». «Почему?» — удивилась Асока. «Она несколько странная, и чересчур рьяно следует кодексу джедаев, точнее, следует тому, как она его понимает. Поэтому она и отказалась от своего имени, и с тех пор ее называют не иначе, как темная женщина. Вот как? Забавно. Да, это несколько эпатажно, не спорю. Однако это не отменяет того, что она очень могущественный джедай, и обладает многими способностями силы, которые необычны для большинства других джедаев. Например, такие как искажение света вокруг себя, чтобы стать невидимкой, даже прохождение сквозь твердые объекты. Кроме того, она способна телепортироваться через силу. Телепортироваться? Я слегка прифигел от такого пояснения, да и Асока тоже. Это вообще возможно? Сила не имеет границ, туманно ответила Нити. А теперь, пожалуй, я хотела бы отдохнуть. Конечно. Асока, проводи мастера Саа до ее каюты. Да, учитель, я же отправился к лифтам, дабы попасть на мостик. По дороге меня посетили не совсем радостные мысли. Что-то мне не по себе. Такую компанию вряд ли собрали бы для простого дела. Видимо, намечается большая задница. А для чего еще собирать одаренных такого калибра? Дамасса Лангстар важно восседала на мостике своего крейсера, лениво наблюдая за картиной, раскинувшейся в ближайшем к кораблю космосе. А посмотреть было на что. Полдюжины транспортников безжизненно болтались в пространстве. Вокруг них сновали истребители и парочка корветов из ее отряда. С помощью проекторов притягивающего луча они шустро собирали контейнеры, которые отцепляли пираты из абордажной команды. «Шевелитесь, раззявы! Времени мало! Собирайте все, что можно!» — повелительно скомандовала Зайгерианка. «Капитан, в наши трюмы все это добро не влезет!» — отозвался Антрат Хрёку, капитан одного из транспортников типа ХЦТ-2001, «Банана. Тогда уничтожить все, что не сможем подобрать. Дамасса, что делать с пленниками?» Перед ней появилась голограмма Нивы Муурхерт, капитана второго рейдера, вооруженного транспортника типа ИВ-929. «Есть стоящие экземпляры, смазливые твилечки, женщины?» «Никак нет, босс. Пара республиканских офицеров, да мясные дроиды, с десяток гражданских из экипажей. Тогда ты знаешь, что делать. За борт их, как скажешь, босс». Когда рейдеры закончили свое грязное дело, Дамасса скомандовала истребителям вернуться в ангары. «Джарлок, да, босс, открывай огонь. Я хочу, чтобы здесь остались одни обломки». «С удовольствием». Пока орудия крейсера разносили транспортники в клочья, Лангстар удовлетворенно откинулась на спинку кресла, закинув руку за голову и почесывая один из костяных наростов на голове. Происходящее доставляло ей удовольствие, и это было неудивительно. Зайгерианцы были известны своей долгой историей, связанной с насилием, войнами и работорговлей, которые они рассматривали как естественный порядок жизни. Из-за любви к этим трем вещам, зайгерианцев боялись и недолюбливали по всей галактике, но им самим было плевать. Лет 20 назад, влиятельные представители расы создали мощную гильдию работорговцев, распространившуюся по многим мирам внешнего кольца. Отец Дамассы, Сар Лангстар, был одним из них, но орден джедаев уничтожил гильдию работорговцев, и оскорбленные зайгерианцы затаились на родной планете, постепенно набирая былую мощь и желая дать жесткий ответ республике. Когда разразилась война, зайгерианцы, ведомые королевой Мираж Скинтил, и одержимые местью республики, заключили союз с конфедерацией независимых систем, возглавляемой графом Дуку, в надежде расширить и закрепить их недавно возрожденную империю работорговцев. Сепаратисты с радостью приняли их предложение, снабдив взамен техникой, кораблями, истребителями, а самое главное – информацией. И теперь ее отряд промышлял на республиканских путях сообщения, грабя и заодно уничтожая военные конвои, в которых всегда находилось что-нибудь ценное, за исключением, разве что, рабов. «Босс, пора сваливать». «Да, ты прав. Пусть этот умник Старвинд вырубает свою хренотень. Курс на базу». Добравшись до Бестина, Мы в темпе приняли на борт шаттл с темной женщиной, которая, на минутку, оказалась хоть и смуглокожей, но блондинкой. Блондинкой, мать ее. После этого троица наших гостей, плюс Айла, уединились, обсуждая что-то свое. Видимо, ту информацию, что каждый успел нарыть. Меня они не пригласили, но и хрен с ними. Не хочется лезть во всю эту разведывательно-диверсионную хрень. Поэтому, мы с экипажем делали свою работу. По плану, составленному Сумерги, мы выстроились в боевой порядок и начали прочесывание близлежащих систем. Благо, две эскадрильи Арт-170 охватывали большой промежуток пространства. Акаги следовал в центре построения, а слева и справа, по одной эскадрилье. У этих машин прекрасные сканеры и радары, плюс гипердвижки и автономность в 5 суток. Хотя это нормально для клонов, прочие разумные вряд ли согласятся торчать столько времени в сидячем положении. Но все равно аппарат – конфетка. Эскадрилья Y-крылых бомбардировщиков была наготове. Пилоты, что называется, буквально не вылезали из кабин, дабы вылететь, едва это понадобится. Впрочем, и пилоты перехватчиков это два были в том же положении. Им придется защищать корабль, случись что. Мы с Асакой ничего не могли поделать с этой ситуацией, поэтому пошли тренироваться. Самое паршивое дело – ждать да догонять, так хоть время убьем с пользой. Наша тактика принесла успех уже на исходе первого дня патрулирования. Один из арков засек поле обломков в необитаемой системе, и мы все рванули туда. Впрочем, все прекрасно понимали, что уже поздно. Когда Акаги вынырнул из гипера, мы начали принимать тяжелые истребители на борт. Следует дозаправить их, да и пилотам дать отдых. Все-таки сутки в не совсем удобных креслах, в тесноватых кабинах, это слишком даже для клонов. Им-то самим, конечно, плевать, но не мне. А пока, мы наблюдали на обзорном экране картинку с нескольких челноков, которые мы послали на место гибели конвоя. Учитель, кто мог сделать такое? Асака ощутимо вздрогнула, когда на экране мелькнули заледеневшие трупы, вероятно, из экипажей транспортников. Пираты, коротко ответила за меня Айла Секура. Кажется, мы нашли один из пропавших конвоев. Судя по количеству и структуре обломков, это ПК-17В5. Точнее, то, что от него осталось. Где-то здесь гравитационный проектор выбросил их в реальное пространство. Все каналы были забиты помехами, и они не смогли даже сообщить о случившемся. На них сразу же нападают и забирают все. Многие контейнеры просто пропали. А что не могут забрать, то уничтожают. Корабли, экипажи, задумчиво пробормотала Линарига. После этого в наших войсках возникает острая нехватка припасов, в том числе и бакты, нахмурился Толм. Подобная стратегия – неотъемлемая часть войны. Нарушить снабжение противника – значит ослабить его возможность атаковать или удерживать захваченное, для меня это было вполне естественно. Партизаны Великой Отечественной гарантируют. Похоже, налетчики базируются на одной из ближайших планет. Это дает им большое преимущество в их тактике. Кроме того, где-то же им нужно сбывать товар. Легкая хрипотца в голосе темной женщины заставляла вздрагивать. И в этом состоит большая проблема. Все ближайшие планеты принадлежат республике, ответила ей Траса. Найти их базу будет не так-то легко. В этом районе, тысячи систем, Асака нахмурилась, разглядывая карту. И все же, нам нужно это сделать. Для того нас и послали, я вздохнул. Мы перешли из рубки в командный центр. Предстояло решить, как действовать дальше. Учитель, этот район входит во вторую секторальную армию, ведь так? Спросила Тагрута. Да, а что? Я тут подумала. А у сепаратистов же тоже должно быть какое-то разделение? Поясняю, командир. КНС имеет централизованное управление, но отряды и эскадры действуют самостоятельно, постоянно перемещаются. Численность отрядов непостоянна. Это позволяет оперативно реагировать на возникающую угрозу, быстро концентрируя для ее отражения большое количество кораблей. Республике сложно реагировать на такие действия. Эти нападения на конвои, тому пример, пояснил Жестяныч. Хотя не все понимали, зачем я таскаюсь с этим дроидом, но кроме его полезности и забавности, понял, я имел чисто исследовательский интерес. Эксперимент, так сказать, и он уже приносит свои плоды. Всего каких-то 3-4 месяца бесперебойной работы андроида в один, и он уже вполне сносно общается, да и мыслит более продвинуто, чем свои собратья из КНС, которые живут от боя до боя в деактивированном состоянии. Но, это же сложно, управлять всем этим беспорядком. Для дроидов это не проблема, мэм. Темная женщина усмехнулась. Полезно иметь такой источник информации. Второй лейтенант Дюранделен Тиллес протиснулся в рубку управления своего корабля. Сэр, 20 минут до выхода из гиперпространства. Все системы фрегата в норме. Мичман КМ-2 Хаку-7 2206 козырнул ему. Вольно. Человек бросил взгляд на транспласталевое остекление кабины. За ним была привычная картина смазанных звезд. Дюрандель был родом с Карусанта. Родители его были с нижних уровней, но отцу каким-то чудом удалось наскрести кредитов и отправить его учиться в академию. Парень старался вовсю, понимая, что второго шанса у него не будет. Прошло 3 года, и он, закончив обучение 8 месяцев назад, в звании мичмана, начал свою службу в рядах пилотов корпуса юстиции. Со своим командиром и куратором, капитаном Исаи Тервином, он успел совершить несколько десятков полетов. А потом, грянула война. Их корвет, как и прочие, был мобилизован во флот республики. Поначалу Дюрандель ужаснулся, ибо прекрасно понимал, что на этих корытах времен гиперпространственной войны Старка им будет очень трудно противостоять хоть и бывшим гражданским, но все же несоизмеримо более сильным кораблям банковского клана и торговой федерации. К счастью, Республика и джедаи не дремали, поэтому были готовы к войне. Тысячи боевых кораблей, не уступающих противнику, наводнили космос. Однако он продолжил службу с капитаном. 4 месяца они, в составе эскадры, отражали атаки КНС на Хайдианском торговом пути, но в одном из боев их корвет был серьезно подбит. И вот, его мечта сбылась, его повысили в звании, и дали под командование новенький фрегат, сошедший со стапелей Куэта. Человек в который раз мысленно, едва ли не облизываясь, повторил его характеристики. Длина – 282 метра. Экипаж – 900 клонов. Щит, который был на 15% мощнее щита консульского, и более прочный корпус, внушали уважение. 10 легких, но турболазерных пушек органично сочетались с 20 легкими лазерными пушками, делая корабль опасным противником для истребителей и небольших кораблей противника. Вот только скорость немного подкачала, да и маневренность оставляет желать лучшего. Ну да ничего, за все приходится платить. В данный момент, его фрегат, за номером EV-2334Y, и который он мысленно называл Тантима, в честь своей матери, летел во главе конвоя из 7 транспортников типа ГР-75 и одного пассажирского карелианского звездного челнока. В последнее время участились нападения на конвои, да и без этого гиперпространственные трассы не были безопасны, а требья в виде пиратов или работорговцев хватало всегда. Внезапно его внутреннее чувство, которому он уже привык доверять, буквально завопило об опасности. Что-то тут не так, и тут, вторя его ощущениям, взвыла сирена тревоги. «Сэр, прямо по курсу, гравитационная аномалия, выход из гипера, через 5-4, экипаж, к бою, канониры, приготовиться к стрельбе, 0». И тут же посыпались доклады. «Сэр, система необитаема, мы в 40 единицах от ближайшей планеты, я не понимаю, почему, прямо по курсу, 3 отметки нет, больше, уточняю, 3 крупных и 48 мелких, за их кормой начали выпрыгивать транспортники, капитаны которых истошно вопили по связи. Ну да, неожиданное происшествие. Это противник. Приготовиться к бою. Прикрываем транспортники. Приготовиться к экстренному гиперпрыжку. Сэр, аномалия все еще действует. Мы не сможем. Хат, лейтенант втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Передайте на транспортники. Пусть разворачиваются и мотают отсюда. Мы свяжем противника боем. Мичман, на вас. Координация огня. Пилот, освободи мне кресло. Рухнув в кресло, Дюрандель вцепился в рукоятки управления, после чего двинул их вперед. Внимание! Атакуем противника. Цель – головное судно. Шансов нет, но сдаваться просто так я не собираюсь. И да помогут мне ушедшие боги. Айла, вместе с мастером Талмом, наблюдали за маневрами истребителей-разведчиков, которые возвращались для дозаправки. Оглянувшись, Твилличка вздохнула. Вот уже 3-й день они патрулировали космос, и пока засечь корабли пиратов не удавалось. И все это время рыцарь Викт, с небольшими перерывами, сидел там, в глубине командного центра, расположившись на одном из ящиков в позе для медитации. Женщину его поведение начало уже немного раздражать, то ли своей упертостью, то ли флегматичностью. Учитель, обеспокоенный голос маленькой Тагруты заставил всех обернуться. Человек медленно вставал с ящика, из носа текла струйка крови, но он не обращал на это никакого внимания. «Рыцарь Викт, с вами все?» Джедай меж тем подбежал к тактическому столу, активируя его. «Прыгаем сюда, живо, вот в эту точку». Человек ткнул в одну из близлежащих систем, увеличивая размер и выделяя участок около одной из планет. «Есть, сэр, начать расчет прыжка», — отозвался первый лейтенант, кажется, по фамилии Цери. «Время полета — 316 секунд. Лихтендаль, корабль к бою. Асока, за мной». Мик и Викт вместе со своей ученицей скрылись в лифте. Джедаи переглянулись. «Мастер Саа, что это было?» — спросил Айла. «Нечто странное. Кажется, ему удалось увидеть что-то, что его обеспокоило», — ответила Траса. «Боевая медитация?» — удивленно спросила темная женщина. «Не уверена. Я пыталась, но мои усилия не дали плодов», — сокрушенно ответила Нити. «Тем более, джедай его уровня». Мастер Толм снял с пояса небольшой дотапот, после чего, глядя на экран, хмыкнул. «А ведь он из корпуса равновесия». Айла склонила голову на бок, наблюдая за улыбками, которые появились на лице остальных. И что это должно означать? Хаем, обычно туда идут, джедай дернул плечом, неординарные личности, поведение которых на первый взгляд выглядит довольно сомнительно и странно. Впрочем, это компенсируется их навыками. Они подолгу медитируют, очень подолгу, иногда, целыми сутками, сливаясь со вселенной, ощущая потоки силы. Иногда они могут видеть то, что происходит на другом краю галактики, а самые сильные, из верхнего круга, объединив усилия, иногда даже могут видеть будущее. «Будем надеяться, что ему повезло», — протянула темная женщина. А затем им осталось лишь ждать. И вот, корабль вынырнул в системе зеленого солнца. Прямо перед ними шел бой. «Внимание, выпускаем бомбардировщики!» Ведущий, генерал Викт, Айла, да и остальные джедаи отстраненно наблюдали за слаженными действиями экипажа. «Бомбардировщики пошли!» Комары на очереди. Есть постановка помех. Эффектная рыжеволосая девушка в звании первого лейтенанта монотонно сообщала поступающие сведения. Противники. Инициируем. Так, 3 корабля и 48 истребителей. Первый, крейсер типа «Алмаз», коммерческая гильдия. Длина, 120 метров, ширина, 522. Вооружение, 2 средних лазерных пушки. Ангара нет. Анализ выявил неучтенные структуры, несколько дополнительных орудий, одна ионная пушка среднего калибра и выпирающее образование в средней части. Вероятно, это и есть тот самый проектор гравитационного колодца, пробормотала Траса. 2 других корабля, контейнеровоз МСТ-2001 и вооруженный транспортник ЮВ-929, истребители Марка, Скоробей, управление, живые пилоты, по 2 спаренных пушки, базируются, вероятно, на контейнеровозе. Возможно, 4 из 12 поправка, из 14 универсальных грузовых боксов переоборудованы в ангары. Атакуем противника. Открыть огонь, скомандовал капитан корабля, принадлежащий к расе атаранцев. В сторону кораблей противника понеслись зеленые турболазерные болты. Внимание, не зацепите своих. Бомбардировщики уже атакуют крейсер противника. Курс 3-аурик-0. Есть связь с нашими кораблями. Выслать группу АРТ-170 для прикрытия транспортников. Комары, 2 эскадрильи пусть прикрывают корабль, остальным, помощь нашему фрегату. 3 дня, 3 сраных дня я медитировал, пытаясь с помощью силы засечь этих засранцев-пиратов. Едва не свернув мозги на бекрень, я наконец смог что-то почувствовать. Учитель, какой у нас план? Спросила бегущая рядом со мной ученица. Давай за мной, в левый ангар, вылетаем на бомбардировщике. Как только корабль выйдет из гипера, вылетаем. Сядешь на место стрелка, будешь прикрывать наш хвост. Рассчитываю на тебя. Ух ты! Было видно, что девочку распирают азарт и нетерпение. Ну так, по стрелушке она любит не меньше, чем сейбером махать. Влетев в ангар, по которому уже разносилась сирена тревоги, мы побежали к БТЛБ. «Сэр, птичка готова к вылету. На подвеске 10 протонных торпед», сообщил техник, стоящий около приставной лесенки. «Всем пилотам приготовиться», проорал я, крутнув рукой над головой. Запрыгнув в кабину, я нацепил гарнитуру и начал отдавать указания. «Всем бомберам, — говорит генерал Викт, — подготовиться к вылету. 202-й, поведешь полуэскадрилью с правого борта, остальные, за мной». «Есть, сэр». «Принято». «Учитель, я готова». «Отлично. Кстати, башенка крутится на 360 градусов, так что можешь стрелять и вперед. Это же отлично», — весело ответила Тагрута. Несколько минут ожидания, и створки ангара уходят в стороны. «Погнали!» — командую я, поднимая машину и вдавливая газ в пол. Бомбардировщик резво прыгает вперед. Закладываю вираж, и вот мы уже огибаем корпус БДК и вырываемся на открытое пространство. Прямо перед нами открывается картина ожесточенного боя. Один фрегат, Пельта, из последних сил отбивается, что это за поебень. Пока мы летели вперед, мозг анализировал картинку. Так, та непонятная хрень, крейсер типа «Алмаз», многофункциональный корабль коммерческой гильдии, предназначенный для транспортировки важных грузов, для сопровождения конвоев и для доставки боевых дроидов для выбивания долгов у должников. В войне клонов «Алмаза» использовались в основном как десантные корабли, так как были способны взлетать и приземляться быстрее десантных кораблей с 9979, что было немаловажно при доставке войск на планету. Судя по частоте огня, это был один из прошедших модернизацию, установка дополнительного вооружения и генераторов, кораблей. Плюс уродливая надстройка ровно посередине указывала, что именно на этом корабле установлен проектор гравитационного колодца. Два других корабля были мне незнакомы. Длинная дура, похожая на контейнеровоз, и пузатенький транспортник, утыканный пушками. Ничего необычного. А вот истребители, что кружились вокруг фрегата. Я с удивлением опознал скарабеев, антиквариат почти 70-летней давности. Впрочем, антиквариат все еще опасный. Легкий, быстрый, маневренный и самое главное, дешевый истребитель «Скарабей» был предшественником и прообразом «Стервятника», состоящего сейчас на вооружении Торговой Федерации. Вначале он был разработан для пилотирования живыми пилотами, но Торговая Федерация, когда начала закупать эти корабли, установила в истребитель мозг дроида-пилота. В отличие от «Стервятников», «Скарабей» имеет больший уровень автономности, но именно эта модификация управлялась живыми пилотами. Я это чувствовал. Тем временем пираты наконец очухались и начали дергаться. Ну да, это вам не втроем на одного нападать. Внимание, атакуем головное судно. 202-й, на тебе, контейнеровоз. Тут глаз господень, в лице сумероги, начал помогать нам. Рекомендую заходить с кормы, там у них нет орудий. Принято. Есть связь с фрегатом, перевожу на вас, отчитался Мира. Фрегат Пельта, вызывает генерал Викт. Второй лейтенант Антиллес на связи. Рад вас видеть, сэр. Отставить сантименты. Сосредоточьте огонь на меньшем корабле. Остальных мы берем на себя. В нашу сторону рванули скарабеи, попытавшиеся преградить нам путь, но мне было на них плевать. Мощный дефлекторный щит позволял не обращать внимания на их огонь. Одного идиота, кинувшегося в лобовую атаку, я распылил на атомы из двух средних бластерных пушек. Шпилька успокоила еще двоих. А затем мы прорвались к кораблю. 10 торпед, выпущенных с небольшим, пара миллисекунд, промежутком, поочередно достигли корпуса крейсера, вызвав несколько внушительных взрывов. Торпеды с остальных Y-крылов довершили дело. Весь бой уложился в 5 минут. Вторая половина эскадрильи уничтожила контейнеровоз, а Пельта добила транспортник. Свою лепту внес и БДК. Актисы в темпе, не потеряв ни одной машины, добили истребители противника. С кораблей пиратов начали стартовать спасательные капсулы. «Лихтендаль, высылай челноки, подбери парочку этих спасательных шлюпок». «Я уже распорядился, генерал». «Порядок». «Ну что, учитель, летим на корабль?» — спросила девочка. «Да». Допрос Зайгеринки, которая была главарем этой шайки, не принес особых успехов. Если честно, другие джедаи слишком миндальничали с ней, убедившись, что на нее не действует ментальное внушение, они отступились от нее. Я бы сходу придумал парочку приемчиков, которые живо бы развязали ей язык, мне даже руки бы не пришлось марать. Клоны бы без особых эмоциональных метаний обработали бы эту падаль. На крайняк, у меня есть жестяныч, этому вообще все по барабану. Но, это совершенно не мое дело, так как джедаи даже не позвали меня на допрос, сообщив результаты уже позднее. Да и так вот, подставляться нежелательно. Дело вроде как было сделано, нападавшие уничтожены, но оставалось слишком много неясностей. Поэтому мы собрались в командном центре, дабы обдумать ситуацию. «Генерал Саа, для вас срочная голопередача от сенатора Эльсы Саймора, сенатора от Диварена», — нас прервал голос одного из клонов операторов. «Я приму сообщение на дальнем терминале, капрал». Нам с Асакой не составило большого труда услышать этот разговор. «Эльса, дорогая, для меня большая радость видеть тебя снова. Для меня тоже, но я вызвала тебя по другой причине. Меня информировали, что ты ищешь налетчиков, орудующих в этом регионе. Я обнаружила, что в этом деле замешан кое-кто с Диварена. Кто именно? Какой-то контрабандист или пират? Кое-кто из наших мужчин был бы на такое способен, но при сложившихся масштабах. Но изменник явно высокопоставленный, а в правительстве находятся только женщины. Тебе известно, где скрыта база наемников? Я не могу указать место, но то, что она на Диварене, это точно. Но зато я знаю, кто им помогает. Поэтому я и связалась с тобой. Ты присматриваешь за этим районом галактики очень давно. Нельзя, чтобы эта информация попала в официальные каналы, и сейчас ты поймешь, почему. Имя предателя. Внезапно голограмма Диваренки качнулась и начала падать. Ее голову пробил бластерный болт. Эльса. Вскрикнула Нити. Вот это поворот, подумал я. На ветке огромного дерева, растущего рядом с массивным особняком, стояла девушка. Неестественно бледная кожа, подведенные темным глаза и длинные пальцы, обхватившие длинную винтовку со снайперским прицелом, все это выглядело страшно, особенно в вечернем сумраке. Цель ликвидирована. Но она разговаривала по голосвязи. Насколько я поняла из перехваченного мной разговора с джедаем, заказ был срочным, но наниматель не поскупился на оплату, однако захотел все проконтролировать, и поэтому был на связи все это время. Нужно было выстрелить раньше. Нужно было раньше нанять меня. Мое имя прозвучало? Нет, но они знают, что замешан кто-то влиятельный. Наемница, закинув винтовку за плечо, спрыгнула с дерева. Рядом с корнями был спрятан спидербайк, на который она тут же вскочила. Пора было убираться отсюда, тем более, что охрана уже всполошилась. В любом случае, моя работа завершена. Теперь республика наверняка займется расследованием. Возможно, пришлет джедаев. Ты мне все еще нужна, Арасинг. Новая работа, новый гонорар. Сумма оплаты зависит от задания. Ты ведь уже имела дело с джедаями, не так ли? Разберись с ними, когда они явятся. Убить джедая, леди, я готова сделать это почти бесплатно. Почти. Улыбка, больше похожая на оскал, исказила лицо девушки. Я вчитывался в текст, тогда как остальные молча смотрели на голограмму планеты Диварен. Планета расположена в секторе Далуур и является родиной диваренцев, одной из наиболее странных рас галактики, имеющая ярко выраженные отличия полов во внешнем виде и характере. Мужчины, краснокожие существа, полностью лишенные волосяного покрова и имеющие на голове пару крупных рогов. Рога являются их гордостью, за ними ведется тщательный уход. Женщины-диваренки покрыты густой шерстью, имеющие различные цветовые оттенки, начиная коричневым и заканчивая белым, а их рога почти незаметны. По характеру они агрессивны и стремятся к доминированию в обществе, имея исключительное право заниматься управлением и политикой. Тем не менее, это вовсе не означает, что диваренцы-мужчины являются созданиями кроткими и спокойными. Диварен хоть и входил в состав республики и имел нескольких сенаторов, пользовался своим правом на автономию. Поэтому, когда началась война, президент планеты объявил о своем нейтралитете в этом конфликте. Могу предполагать, что и джедаи, и сепаратисты пытаются склонить Диварен на свою сторону. И вот в эту кашу нам придется лезть. Убийство произошло неспроста. Похоже, подозрения сенатора были верны, и база налетчиков именно на Диварене, пробормотала Айла Секура. Первым делом нужно уничтожить базу. Потом разберемся с диваренским правительством и предателями, темная женщина скрестила руки на груди.